Лазарь Карелин. Пять романов. Последний переулок. От автора. Последний переулок совершенно самостоятельный и по теме, и по развитию сюжета роман. Однако я счел необходимым ввести в этот роман некую линию, некое завершение событий, имевших свое начало в моем романе «Змеелов», который был опубликован в журнале «Москва» в 1982 году. Зной, июль, Москва. Он жил в последнем переулке, есть такой в Москве. В Москве все есть. И был этот переулок не где-то на краю города, а в самом центре, в серединной Москве. Стекал от Сретенки к Трубной улице, к Трубной и Самотечной площадям, к Центральному рынку. Рядышком стекал с большими Сухаревским, Головиным, Сергиевским переулками. Вон как все большими, хотя и кривенькими, и горбатенькими, рядом стекали и улица Хмелева, бывший Пушкарев переулок, Колокольников и Печатников переулки. Стародавняя Москва с лихой некогда славой, с общим прозвищем, начиная от Трубной, Грачевка или Драчевка, так прозванная по церкви Николы в Драчах, с общей целью послужить сухаревской толкучке, страстям и вожделениям этого московского торжища, где все продавалось и покупалось. Да то давно было, а сейчас был зной, июль, и тихий горбился переулок с наспех отремонтированными к Олимпиаде домами и домишками, в иных из которых все же проглянула после ремонта была их легкомысленная слава, веселые эти завиточки на карнизах и наличниках. А горячий воздух тут был все тот же, как и в пору, когда места эти были отведены для публичных домов, для падших женщин и падких мужчин. Слова-то какие высокие. Публичный дом. А суть-то какая низменная. Раньше говаривали, места, отданные на потребу общественному темпераменту. И, боже мой, что за люд тут селился, чтобы нажиться на этом темпераменте? Он шел, посвистывая, легко ему было на душе. Сухой он был, поджарый, длинноногий, спортивный, свой вес не чуял, а слышал лишь в себе веселость, готовность к встрече с друзьями-приятелями, к встрече с каким-нибудь вдруг чудом, с удачей, со счастьем. Так идет, выступает молодость. А он и был молодым славным парнем, не сосунком, нет, уже поклеванным чуток жизнью, но молодым, упружливым, не без заносчивости, сокрытой благожелательной от души улыбкой. Геннадий Сторожев, житель этих мест, родившийся в этом переулке, вот он, перед вами, 26 лет от роду, в армии отслужил, в институт не попал, да и не рвался особо. Большим мастером в каком-либо деле еще не стал, да и не стремился особо, но в своих присретенских, притрубнинских переулках слыл мастером на все руки, то бишь умел и проводку провести, и кран починить, а надо и телевизор взбодрить. Умелость эта и определила ему должность, он был рабочим в местном ЖЭКе, бегал по вызовам. Не бегал, конечно, а вот так вот шел, по журавлиному, вскидывая длиннющие ноги, приветливой улыбкой этой, обращенной ко всем тут окнам. Одет он был просто, но красиво, в фирменных джинсах был. А как же, перепоясанный вольно, со спуском, армейским ремнем, со звездой на пряжке, знай наших. И в рубахе, явно заморской, с погончиками, расстегнутой почти